Осенние сумерки опустились быстро, словно бы падая на город, но тихо и без предупреждения. В другое время я бы это оценил, попытавшись припомнить вслух подходящий стишок из классики. Сейчас настроение отнюдь не тянуло в сторону лирики. Мой напарник предпочел отсидеться в сенях, а я вошел в горницу. Вроде бы на первый взгляд все тихо и мирно. Наверное, я уже всего шугаться начинаю. Наша эксперт-криминалистка сидит за столом, что-то высчитывая на пальцах. Наверху легкий шум, смех и разговоры. Значит, Алена и царица пока там. Васьки не видно. Назима тоже. Я медленно опустился на скамейку напротив Еги. «Как все прошло?» «Грех жаловаться, Никитушка!» — отвлеченно ответила бабка, явно думая о чем-то другом. «Дьяка, вишь ли, совсем бояре заклевали. Так я уж позволила мученику одну ночку в отделении на часах простоять. Девки обе в комнатке твоей дурью маются. Лихо сегодня на наш двор не заглядывала». «Зато оно у царя весомо отметилось», — вставил я, вкратце пересказав историю потери голоса горохом. Ига сострадательно покивала и продолжила. «А до тебя тут монашек от отца Кондрата забегал. Напомнить, что венчание на завтра запланировали. Ты ведь вроде сам его уговаривал на пораньше перенести». «Да завтра к нам шамаханы подойдут». «И что ж? Оно про то ведает. Чай не впервой. Ну, придут они, город в кольцо возьмут, будут костры жечь, да стрелы каленые метать, а нам с того боязни нет. В осаде не один месяц просидеть можно, только и веселье, что кому не есть свадьбу устроить. Так ты женитьбой своей весь город и порадуешь?» «Оригинально», — малость офигел я. «То есть все проблемы по боку, а свадьба превыше всего?» «Бабуль, вы темните». «Чего темню? И ничего не темню. Чего ж мне темнить-то?» «Ладно, женюсь. Но при одном условии». Я посмотрел ей прямо в глаза и пошел ва-банк. «Мы никуда не уйдем, останемся жить здесь, на втором этаже. А когда у нас родятся дети, вот тогда и съедем». «Это почему ж?» — тихо буркнула Ига. «Ну, дети маленькие, лезут везде, пищат, кота будут за хвост тянуть, у Назима под ногами путаться, да и...» «Чего и?» — приподнялась моя домохозяйка, раздувая ноздри. «Ты уж давай договаривай! Думаешь, я на них облизываться буду? Думаешь, я детей ем? Да врут все сказки! С самого начала врут. Не ела я их ни одного. Ни Иванушек, ни Лутонюшек, ни сестриц Аленушек, никого. Мне, может, завсегда детки малые нравились, а? Я, может, только о внуках и мечтаю. А ты вон, а как, значит, детской ласки да радости бабкиных меня лишить удумал? Да я сейчас прям тут...» Меня каким-то чудом успел втянуть под стол бдительный азербайджанский домовой. Потом раздался грохот, в горнице запахло дымом, и шум болтовни наверху мигом стих. «Не спускайтесь, девоньки! Не лезьте под горячую руку!» — надрывно раздался дребезжащий бабкин голосок. «Мы с сыскным воеводою тайные планы служебные обсуждаем. Судить изволим. Подтверди, Никитушка». «Да-да, все в порядке», — прокричал я, отчихиваясь от Гарри. Похоже, на столе отбушевал маленький целенаправленный пожарчик. Назим вынырнул наружу, залил что-то теплым чаем и подал мне знак вылезать, типа «можно, безопасно, больше не убьет». Я высунулся и ахнул. От ватрушки одни угли, на скатерти мокрое обгорелое пятно, две серебряные ложечки оплавлены, и моя домохозяйка сидит в уголке, прижухавшись, как во всем виноватая белая мышь. Я осторожно освободил себе место у края стола, достал планшетку и приготовился записывать. Итак, мы остановились на свадьбе и ее аспектах. В плане преодоления фактора скуки у горожан во время вынужденной осады. Продолжаем тему. Яга на кого-то выругалась сквозь зубы, промокнула уголки глаз платочком и тихо призналась. «Прости меня, дуру старую! Сорвалась я! Топереча хоть саму себя за шиворот в угол ставь! Это из-за детенков все! Люблю я их! Вот так бы и потискала, пообнимала, понянькалась ба. А люди злые врали, будто я их ем. Ты не верь, Никитушка, неправда ента». Я и не верил. Но давайте ближе к делу. У вас сегодня такое выражение лица было, словно вы что-то нащупали. Мы ведь не первый день вместе работаем. Раскрывайте карты. «Ох и хитер же ты, участковый!» — восхитилась наша эксперт-криминалистка. «Опять прям белку... Тьфу-тьфу-тьфу! Не хотела, прости, Господи, меня грешную. И чё мне плохого эта белка сделала? Ну, да не в ней смысл. А вот отметила я закономерность странную. С того самого дня, как... злое лихо у нас в Лукошкине объявилось, а почитай, всем нам не повезло. Да кой-кому и не по одному разу. Однако ж, есть среди нас человек, которого лихо не трогает. То ли боится, то ли стороной обходит, а может и по какой иной причине не касается. «Алена?» — не поверил я. Бабка кивнула. Я лихорадочно захлопнул блокнот и начал подсчитывать на пальцах. Я пострадал, Митя пострадал, Яга пострадала, царь, царица, дьяк, отец Кондрат, Еремеев, Новичков, Заикин, тетка Матрена, Кнут Гамсонович, да все. Так или иначе, но за дело всех, кто хоть каким-то боком близок к нашему отделению. Моей невесте не свезло один лишь раз в бане, и то она выбралась вовремя, а всерьез досталась другим. «Девкиной вины в том нет, про это и думать не моги», твердо напомнила блюстительница женской солидарности. «А вот нутром чую, бережет ее лихо. Может, приглянулась чем, а может и с первоначалу такой приказ был. Всех, кто к невесте твоей близко суется, со свету извести, ей самой опосля одна дорога, в петлю али к Кощею в ноженьки». «И что теперь?» «Ну что теперь? Думать давай! Ты же у нас сыскной воевода!» «Любимая!» — громко позвал я после минутного размышления. «Спустись, пожалуйста! Нам надо серьезно поговорить». Вряд ли имеет смысл дословно описывать каждый момент, каждую фразу нашего разговора. Кто что сказал, кто и как на это ответил, какой завязался спор и к чему все это в результате привело. Если так детализированно размахиваться, то никакой бумаги не хватит. А я свои внеслужебные записи веду на хорошей, мелованной, доставляемой в немецкую слободу из Австрии по дипломатическим каналам и в основном плачу за нее из собственного кармана. Ну, чтоб никто не сказал, что это взятка от иноземцев. Хотя, кстати, речь совсем не об этом, а о том, что моя Аленушка, выслушав все гипотезы и версии Яги, сама предложила рискованный, но вполне рабочий ход. Попробовать взять лихо на живца, то есть на мою невесту. Нет, разумеется, арестовать мы его не сможем. Насчет этой нелепой фантазии бабуля нас сразу предупредила. Но можем, если очень повезет, увидеть его, определить его реакции, параметры, мощность и степень агрессии. В этом смысле игра стоит свеч. Маскарад начался буквально через полчасика. Митя, платочек поправь. Бабуль, на нем платье не очень трескается. Никитушка, ведь самый большущий сарафан у тетки Матрены одолжила. У кого? У вредительницы Энтой. Снимите с меня сей же час. Умру я вьем. Душит оно меня. Задыхаюсь. Ой, чего ж сразу драться-то? Любимая, вот только не надо так улыбаться. Я без того чувствую себя полным трансвеститом. А по мне, дык очень ничего, и выглядите, Никита Иванович, сзади так и соблазнительно даже. Особливо, когда я так бедрышком поводите. Ой, да за что же опять подзатыльник-то, бабуленька? Если вы еще не поняли, на дело шли мы втроем. Я, Алена и Митя. Алена изображала беззаботно гуляющую по ночи девицу, а мы ее улыбчивых подружек. Стрельцам Еремеева дали строжайший приказ не вмешиваться ни при каких ситуациях, даже самых опасных. В том, что они будут, мы не сомневались. В конце концов, сами шли на них нарываться. Весь смысл в том, чтобы спровоцировать нападение ночного криминального элемента и дождаться заступничества лиха за мою невесту. Я, может быть, коряво выражаюсь, но цель примерно такая. Яга торопливо перекрестила нас на дорожку и собственноручно вытолкала за ворота.